Через минуту суп из обоих баков был вылит за борт в бушующее море. Отяжелевшие волны опали. Акулы, почувствовав, наконец, вкусную пищу, успокоились. Сытный щавелевый суп просачивался сквозь стиснутые зубы в их пустые желудки. Пан Клякса, ухватившись одной рукой за жест, в надутом ветром сюртуке болтался над водой, как воздушный шар, и рассматривал акул. Вернувшись на палубу, он сказал капитану: «Мы больше не можем рассчитывать на акул, они все больны. У них больше не разжимаются челюсти, у других язва желудка, у третьих атрофия почек и водянка. Они долго не протянут. Когда у них начнутся судороги, они потопят корабль. Суп не вернет им ни сил, ни здоровья». «Что же нам делать?» — побледнев спросил капитан. «Рубить канаты», — ответил пан Клякса, обеими руками выжимая бороду. Капитан достал из ножен кортик, наточил его о подошву и перерезал канаты. Освободившиеся морские хищники перевернулись вверх брюхом и скрылись в волнах. Судно, избавившись от их тяжести, запрыгало, как поплавок. Шторм стих. Измученные матросы почувствовали острый голод. «Вам же не понравился щавелевый суп», — ехидно заметил пан Клякса. «Теперь, по крайней мере, вы не будете капризничать». «Есть хочу!» — закричал Амба. «Есть хотим!» — подхватили сказанцы. Пан Клякса вытащил из своих бездонных карманов горсть оставшихся питательных таблеток, которые он получил на дорогу от патентоника 29-го. Капитан установил ежедневную норму по четверти таблетки на каждого. «У нас кончается вода», — озабоченно сказал капитан. «Не знаю, дотянем ли до конца недели». Но пан Клякса не слышал его слов. Он не хотел ни есть, ни пить. Он по-прежнему стоял на одной ноге и думал. Когда он рассматривал акул, из его сюртука выпали подарки великого изобретателя. Волшебные очки и аппарат для чтения мыслей пошли на дно. Автоматическая карта плавала где-то неподалеку. На ней можно было разглядеть только кусочек Бакланского моря и часть острова, до половины объеденного рыбами и напоминавшего теперь полуостров. Любой другой на месте пана Кляксы сразу растерялся бы. Да-да, любой другой, но не пан Клякса. Этот великий человек стоял на одной ноге и думал, а борода его указывала на юг. Он созвал матросов, приказал им поднять шест, к которому раньше был привязан Амба, и крепко держать его. Потом вскарабкался наверх и, уцепившись одной рукой, повис в воздухе. Ветер надул его широкий сюртук, карманы и жилет, и судно под парусом устремилось туда, куда показывала борода пана Кляксы. Матросы судорожно сжимали шест, с трудом удерживая его в вертикальном положении, а капитан запел гимн Сказандии. «Эту песню подхватите, пусть услышит нас весь свет. Правь, великий наш сказитель, много-много-много лет». Все с радостью подхватили эту великолепную песню в честь великого сказителя. Потом наступила тишина. Каждый принялся сочинять свою ежедневную сказку. С наступлением ночи пан Клякса по шесту спустился вниз, а команда удалилась на отдых. «Я остаюсь на вахте», — заявил пан Клякса. «Я умею спать с открытыми глазами. К тому же я очень люблю смотреть на луну. Мой учитель в Саламанке научил меня использовать силу лунного притяжения в дальних плаваниях». Вскоре из трюма донесся храп 25 матросов. Только капитан бормотал во сне сказку о том, как у акулы заболел зуб, и она запломбировала его золотой рыбкой. А пан Клякса бодрствовал на палубе, вглядываясь в луну. В полночь он заметил на ней отражение шхуны, паруса которой были похожи на три облачка. Быстро прикинув в уме, пан Клякса определил курс шхуны, ее расстояние от вермишельской бочки и среднюю скорость. «В 5:15 мы увидим ее с правого борта», — подумал он. «В 5:40 мы будем от нее на расстоянии голоса. В 5 нужно будить команду». Приняв такое решение, пан Клякс расстелил на палубе сюртук и буркнул под нос: «А теперь Амброже спать ложиться тоже».